Часть 51. Ее звали Клаудия, и для Ленни она стала посланницей небес. Она вернула ему волю к жизни, а это было главное. Теперь у него появилась надежда. Ему удалось выяснить, что он находится на Сицилии. Как и почему Ленни оказался здесь, оставалось загадкой. Клаудия рассказала ему все, что знала. Насколько ей было известно, ее отец Фурио и его дружок Бруно получали неплохие деньги за то, что сторожили пленника в пещере. Их нанял кто-то, кто жил в Америке. Клаудия подозревала, что это была сестра Бруно. «Кто она?» — спросил Ленни. Клаудия сказала, что эта женщина очень богатая и живет в Лос-Анджелесе, и еще она знала, что никому, кроме Бруно и Фурио, неизвестно, что в пещере живет человек, посаженный на цепь. Недавно Бруно попал в автомобильную катастрофу и теперь со сломанной ногой лежит в больнице, а Фурио отлучился из деревни по делам, таким образом кормить узника выпало ей. Клаудии был 21 год. Она работала в соседней деревне швеей, жила в родительском доме вместе с 5 братьями и сестрами, выучила английский язык в школе. «Мой отец, он верить мне», — сообщила она на ломаном английском. «Другим не верить. Теперь я слышала твоя история. Я не знает, что думать». В день первой встречи, продержав девушку несколько часов, Ленни в конце концов был вынужден отпустить ее. Лишь много времени спустя им удалось поговорить. Он, как смог, попытался разъяснить ей, кем является на самом деле, что его похитили. И с кем ей следует попытаться связаться в Америке, чтобы сообщить о его участи? Он даже дал ей номер телефона Лаки. «Невозможно», — ответила она. «Почему?» — удивленно спросил он. «Невозможно», — твердо повторила Клаудия. Прежде чем она ушла, он взял с нее слово, что она вернется, чтобы помочь ему. «Тебе нужно придумать, как снять цепь с моей ноги. Ты должна помочь мне, Клаудия, слышишь, должна, иначе они уморят здесь меня». Она вернулась на следующий день, принеся с собой 2 сигареты, яблоко и коробок спичек. Это было настоящим сокровищем. Отныне Клаудия навещала его каждый день, принося все, что могла достать. Но главное, она разговаривала с ним. Так Ленни день за днем узнавал о ее жизни в крохотной деревушке, где не было даже кинотеатра, о ее друге, которого ненавидел отец, о ее старшем брате, который был такой скотиной, что его ненавидели все вокруг. «Ты должна добраться до телефона», — умолял он. «Позвать на помощь?» «Нет», — трясла она головой. «Мой папа все узнать. Он поможет тебе по-своему». «Сколько же мне ждать?» — в отчаянии прорычал он. «Я тут с ума сойду. Терпение, Ленни. Я поможет тебе. Я обещает». «Ну, когда же, Клаудия, когда?» «Один день я поедет в Америку», — поведала она ему о своей мечте, и глаза ее возбужденно засияли. «Помоги мне, тогда точно поедешь», — заверил ее Ленни. На следующий день она принесла ему нарисованный от руки план местности. «Когда я достанет ключ, я принесет его. Ти сразу уйдешь. Я возвратит ключ, пока папа не узнает. Ти идешь по карта». «А почему ты сама не можешь вывести меня отсюда?» «Нет», — снова тряхнула она головой, и длинные волосы закрыли ее лицо, прекрасное в своей невинности. «Я идет в своя деревня. ты другой путь, они гнаться за тобой. Когда мы это сделаем? В выходные мой папа пить много пива, потом спать. Я тогда взять ключ. Всего через несколько дней он не мог поверить в это. Каких-нибудь несколько дней, и он может стать свободным. О, Господи, неужели это случится?